сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой, нашли время жениться, приспичило, видно. На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В Моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружием. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской. Облегченный Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине приржавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки. Это откуда? У Петра даже усы обвисли от удивления. Бать привез, когда ездил ко мне на Филонова. У Григория в сузившихся прорезах глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в керосине руками. И также неожиданно оборвал смех, поволчье клацнув зубами. «Винтовки — это что? Ты знаешь?» — зашептал он, хотя в курине никого чужого не было. «Отец мне нынче признался». Григорий снова подавил улыбку. «У него пулемет есть». «Брешешь! Откуда? Зачем?» Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока. А, по-моему, брешет старый черт. Украл, небось. Он как жук навозный, тянет все, что и поднять не в силах. Шепчет мне, пулемет у меня есть, зарытый на гумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки, но я ее не трогал. Зачем он тебе, спрашиваю, на дорогую пружину позавидовал? Может, еще на что сгодится? Штука ценная, из железа. Петро обозлился. Хотел идти в кухню к отцу, но Григорий рассоветовал. «Брось. Помоги почистить и прибрать. Че ты с него спросишь?» Протирая стволы, Петро долго сопел, а потом раздумчиво сказал. «Оно, может, и правда сгодится. Нехай лежит». В этот день Томилин Иван принес слух, что в Казанской идут расстрелы. Покурили у печки, погутарили. Петро под разговор о чем-то упорно думал. Думалось с непривычки трудно, да бисера на лбу. После ухода Томилина он заявил, «За раз поеду на Рубежин к Яшке Фомину». «Он у своих нынче», — слыхал я. «Говорят, он окружным ревкомом заворачивает. Как-никак, кочка на ровном месте. Попрошу, чтоб на случай чего заступился». В печка-то и сани Пантелей Прокофьевич запряг кобылу. Дарья укуталась в новую шубу и о чем-то долго шепталась с Ильинишной. Вместе они шмыгнули в амбар, оттуда вышли с узлом. «Че это?» — спросил старик. Петро промолчал, а Ильинишна скороговоркой шепнула. «Я тут маслица насбирала, блюла на всяк случай. А теперь уж не до масла, отдала его Дарье. Нехай Фоминихе гостинцы повезет. Может, он сгодится Петюшке?» И заплакала. «Служили, служили, жизни решались, и теперь за погоны за ихние, того и гляди». «Цыц, голосуха!» — Пантелей Прокофьевич с сердцем кинул в сено кнут, подошел к Петру. «Ты ему пшенички посули». «На черт-то она ему нужна!» — вспыхнул Петро. «Вы бы, батя, лучше пошли конякушки, дымки купили, а то пшеницы». Под полой Пантелей Прокофьевич принес ведерный кувшин самогона. Отозвался одобрительно. «Хороша водка, мать ее курица, как николаевская». «А ты уж хлебнул, кобель старый», — насыпалась на него Ильинишна. Но старик вроде не слыхал, по-молодому захромал в курень, сыто, по-котовски жмурясь, покрякивая и вытирая рукавом обожженные дымкой губы. Петро тронул со двора и, как гость, ворота оставил открытыми. Вез и он подарок могущественному теперь сослуживцу. Кроме самогона, отрез довоенного шевьета, сапоги и фунт дорогого чая с цветком.